Глава 15. Рита. Решительные действия. Воскресенье проходит в делах и разговорах. Лера и Дима не дают заскучать, и слава богу. Я не остаюсь наедине со своими мыслями. Но выходные имеют свойство заканчиваться. И дети едут обратно к себе, а я начинаю готовиться к рабочей неделе. Периодически, готовя одежду на завтра, проходя мимо зеркала в прихожей, я снова смотрю на свое отражение. Что со мной не так? Почему Арсений меня бросил? Неужели я настолько непривлекательна? Поддавшись порыву, я начинаю искать контакты хорошего и дорогого салона красоты. Надо привести себя в порядок. Не для кого-то, а для своего будущего. Я же собралась карьеру теперь делать, так что надо. Надо подстричься и сходить к косметологу. Да, ни в коем случае нельзя опускать руки и отчаиваться. Да, я назло им всем сделаю все, чтобы... А чтобы что? Ладно, пусть я и действую вопреки, но главное — действую, а на остальное — плевать. Записываюсь я в салон на понедельник, после работы. Как раз и время убью. На следующее утро, когда я, приняв две машины, собираюсь уже отправлять анкету, как я и планировала, мне на корпоративную почту приходит уже 6-е приглашение на собеседование в головной офис. На ловца и зверь бежит. И в этот раз отказываться я не собираюсь. Мне перезванивают через полчаса и назначают явиться к 14:00 во вторник. И когда я, положив трубку, осознаю, на что согласилась, внутри все переворачивается. Я же не готова к таким переменам. А к каким готова? Тем более, что перемены уже наступили. А, как говорится, не можешь сопротивляться, возглавь. Значит, надо бороться. Надо работать, чем больше, тем лучше. И потихоньку я выберусь из начинающейся депрессии. Девочки новость о собеседовании воспринимают двояко. С одной стороны, они и рады за меня, с другой — не хотят, чтобы я уходила. Не такой и плохой я директор все-таки. Вечером я отправляюсь в салон. И пока я туда еду, я 1000 раз передумываю, как мне постричься и покраситься. С одной стороны, хочется стать немного другой, изменить образ, но при этом органично в него вписаться. А вдруг я ошибусь? Вдруг пожалею об изменениях? Не придя ни к какому выводу, я решаю посоветоваться со стилистом. Это приятная девушка лет 25. Осмотрев меня внимательно и выразительно кивнув, она предлагает мне следующий вариант. Немного укоротить волосы, придать пышности и чуть осветлить. Но не полностью, а прядями. Я полагаюсь на вкус стилиста, хотя и не уверена, что мне пойдет. С другой стороны, дорогой салон, не могут же испортить волосы. Я терпеливо сижу в кресле, стараясь не смотреть в зеркало. К тому же ничего там пока не понять. Пряди в какой-то фольге. Наконец, стилист моет мне голову, сушит, а потом я смотрю на себя и понимаю, что мало того, что мне безумно идет, так еще я и на себя теперь не похожа. То есть это я, но я другая. И мне кажется, что я стала лучше. «Смотрите, у вас лицо тонкое, поэтому перед выходом надо накрутить крупные кудри. Они вам округлят лицо, как сейчас». Видя, что я не отвечаю, она обеспокоенно произносит. «Не нравится?» «Нравится». Поворачиваюсь к девушке. «Очень красиво. Так что вы про кудри говорили?» Возвращаюсь домой я в приподнятом настроении. Не такая я и страшная, оказывается. Теперь и на собеседование не так тревожно идти. Кстати, надо будет к нему как-нибудь подготовиться. Только как? Хороший вопрос. Надену костюм, туфли. А по профессии я все знаю. Так что, думаю, все и так на ходу смогу рассказать. На следующее утро я отправляюсь на работу. С утра в магазин, а в обед поеду на собеседование. Моя прическа производит фурор. Девочкам и в самом деле нравится. Задают кучу вопросов, где я сделала, сколько вышло. А я сижу, чувствую, как же я довольна и счастлива. Я ведь и правда хорошо выгляжу. И день солнечный, все как по заказу. Теперь остается собрать себя в кучу и сосредоточиться на собеседовании. В головном офисе я бываю регулярно, вот только мои визиты кратковременны. Я отчитываюсь перед начальством, оставляю кое-какие документы и возвращаюсь в магазин. Ничего, что могло бы заставить меня волноваться. А вот сегодня уже и ладони мокрые, хотя я только зашла в здание. Но это даже хорошо. За всеми этими переживаниями я не думаю об Арсении и Арине, потому что дел много. Кстати, после собеседования я поеду на оригами. Вот такая у меня жизнь активная. Однако я слишком сильно переживаю. Надо как-то успокоиться. Водички попросить из кулера. Смех смехом, а мне помогает. Здравствуйте, Маргарита Вячеславовна. Меня встречает приятная девушка с бейджиком. Здравствуйте, я. Улыбаюсь. Тут такая ситуация произошла. Накладка. Специалист, который должен был провести собеседование с вами, заболела. Девушка виновато улыбается. Плохо стало. А две другие на курсах повышения квалификации. Так совпало. Потом вспомнили, что у нее встреча с вами. Уже было поздно вас предупреждать. Поняла. Киваю. Значит, сегодня не получится? Нет, получится. Улыбается. Как раз Виктор Михайлович освободился со встречи, он с вами поговорит. Виктор Михайлович? Хмурюсь. Да, это исполнительный директор. Он обычно собеседование не проводит, но раз такое дело... Вы раздевайтесь, я вас провожу. Киваю. Куда еще больше переживать, я не знаю, поэтому, поправив рубашку и выпив водички, иду в кабинет с тяжелой дверью. Я все знаю, все знаю, все знаю.